приняв свойственную ей хищную ухмылку, Мирка подметила. «О, дерзкий, не так ли? А теперь, напрягись. Я хочу увидеть эти квадрицепсы на пороге разрыва». Прежде чем подчиниться требованиям героини, Изуку повернулся к низу, криво улыбнулся и сказал: «Извините, если я нанесу ущерб вашему офису», а затем направил силу один за всех в свои ноги. Он был уверен, что Мирка пытается оценить его силу, поэтому остановился на множителе, который он мог удерживать несколько секунд, усиливая свои физические качества в 200 раз. Хотя рельефность бедер Изуку и раньше была на высоком уровне, но теперь их размер значительно увеличился. Что было еще более впечатляющим, так это ощутимая ударная волна, распространившаяся по комнате, создавшая поток воздуха, который коснулся улыбающегося лица Мирка. Не скупясь на похвалы, девушка откровенно заметила: «У тебя солидные бедра, малыш, будто две порции сочного мяса, но лучше посмотри на этих крошек». Приняв позу бодибилдера, заложив руки за голову и выставив мышцы живота на показ, Мирка до предела напрягла мышцы, создавая собственную ударную волну, когда ее и без того впечатляющие бедра увеличились почти на 30% от своего первоначального размера. «Срань господня!» – подумал Изуку, его глаза буквально чуть не вылезли из орбит. Казалось, удовлетворенная реакцией Изуку, Мирка приняла более расслабленную позу, скрестив руки и слегка приподняв грудь. «Тебе еще предстоит пройти долгий путь. Хотя, поскольку ты парень, я полагаю, что это твой предел. Если ты подкачаешься еще больше, то раздавишь свои яички, и будешь иметь серьезные проблемы с трением». Слушавший этот диалог низу сделал осудительное выражение лица и решил вновь вступить в разговор. «Мисс Мирка», перебив директора, пренебрежительно махнув рукой, девушка ответила: «Да, да, да, я знаю». Затем, сфокусировав взгляд на Изуку, она добавила: «Ты выглядишь многообещающе, парень. Ты не кажешься мне одним из тех подражателей героев, которые не могут ничего добиться без скучных стратегий или большего количества людей. Настоящий силовой тип, который ошеломляет своих врагов грубой, необузданной силой». Не дав Изуку возможности ответить, Мирка кивнула, похоже, в ответ на собственное утверждение, а затем добавила: «Я приняла решение. Если это всего лишь неделя, то я готова показать тебе путь героя-одиночки. После начала стажировки отправляйся на Акунасиму, остров к востоку от Хиросимы и к северу от Амисимы. Ты можешь добраться туда на пароме, вплавь или, если ты действительно крут, перелететь на него напрямую. Я не буду зацикливаться на дате, так что просто гуляй по лесу или занимайся тренировками. В конце концов, я тебя замечу». Закончив говорить, Мирка отвернулась и со словами «До встречи, куриные ножки», вышла из комнаты. Изуку чуть было не поднял глаза, чтобы полюбоваться ее полуобнаженной, исключительно подтянутой попкой, но в тот же момент передумал. Все-таки, учитывая ее поведение и характер, это было не самой лучшей идеей. Имя: Румиуса Гейма. Причуда: кролик. Текущий уровень: 83. Эффективный уровень: 219. Атрибуты: сила — 388, ловкость — 442, выносливость — 647, интеллект — 39, сноровка — 460, удача — 219. Хотя Мирка была глупой, как кирпич, ее уровень и физические характеристики были одними из наибольших среди тех, кого когда-либо видя Изуку. Однако, поскольку ее причуда, кролик, была мутационного типа, парень не был слишком сильно удивлен этим. Такие способности влияли на внешность, телосложение и, во многих случаях, на личность тех, кто ими обладал. Последнее было особенно верно для тех, чьи причуды были связаны с животными. Зачастую они наследовали привычки и инстинкты животных, которых представляли. Сосредоточившись на информации о кроличьей причуде Мирка, Изуку не услышал, как директор обратился к нему. Из раздумий парня с неловкой улыбкой вывел Тошинари, который положил руку ему на плечо и прошептал: «Тебе, наверное, стоит подтянуть брюки». Глава 42, за 630 лайков. Поскольку один из сюрпризов низу заключался в том, что он уже связался с матерью Изуку и поручил профессиональной компании по перевозке имущества доставить все их вещи, парень прямиком направился к своему новому жилищу. Глядя на современную двухэтажную виллу, которую школа подготовила для него и его матери, Изуку не мог не подумать: эта маленькая химера слишком добрая. Хотя снаружи дом был несколько простоват, с белыми стенами, темно-серыми окнами и крышей из черепицы, Парень, имея понимание о стоимости материалов, предположил, что это жилище обошлось Академии примерно в 400-500 миллионов. Общая площадь дома составляла около 340 квадратных метров, а если учесть мастерскую, похожую на гараж, которую подготовил для него Низу, то и все 400. Сдерживая желание прямиком отправиться в мастерскую, Изуку приложил руку к сканеру рядом с входной дверью. Академия Юэй по разным причинам записывала биометрические данные каждого из своих студентов, поэтому профиль Изуку уже был сохранен в современной системе безопасности дома. Таким образом, через пару секунд парень услышал серию механических щелчков, после чего входная дверь с шипением открылась. Когда он осмотрел профиль двери, оказалось, что она имеет толщину не менее 8 см и состоит как минимум из 6 слоев. Кроме того, как и в хранилище, вместо простой щеколды, дверь имела несколько толстых стержней, которые выступали сверху и снизу, фиксируя ее в закрытом состоянии. Не успел Изуку закончить изучение системы безопасности, как он услышал звук чьих-то шагов, а затем его мать со слезами на глазах спустилась по лестнице и воскликнула: «Изуку-чан, посмотри на наш новый дом». После отказа Изуку рвения, которые Инка прилагала к занятиям йогой и гимнастикой, уменьшились. Она по-прежнему тренировалась около 20 минут каждый день, но за время отсутствия парня женщина стала заметно пухлее, особенно в области бедер. Назвать ее толстой было нельзя, но когда она прижалась к нему и крепко обняла, Изуку на мгновение вспомнил Тору. Остановив эти мысли до того, как произойдет несчастный случай, Изуку снова обнял свою мать, крепко прижимая ее к себе, и несколько раз похлопал ее по спине. Она продолжала обнимать сына еще некоторое время, но, успокоившись, резко оживилась и потащила его на экскурсию по дому. Здесь была большая гостиная, кухня ресторанного уровня, небольшая прачечная, купальня в духе ансен, 4 спальни, 3 ванные комнаты, мансарда, кладовка под землей, которая вела в убежище, и, конечно, личная мастерская Изуку. Последняя комната была оснащена таким современным оборудованием, что Мэй наверняка попыталась бы занести свое имя в реестр семьи Мидория. На следующий день после спортивного фестиваля академия была закрыта, поэтому Изуку было нечем заняться. В конце встречи Низу рассказал ему о денежных средствах, которые передал ему Всемогущий. Сумма всех бывших активов Ташинари превышала 10 триллионов иен, поэтому парню больше не было необходимости зарабатывать. На самом деле, если бы его состояние было обнародовано, Изуку стал бы одним из самых богатых людей в мире. 10 триллионов иен были эквивалентны 77 миллиардам долларов США, поэтому, если он не начнет тратить их как сумасшедший или не сделает ужасные инвестиции, парень не сможет израсходовать даже процента от этих сбережений. Когда Изуку раздумывал над тем, чтобы сделать несколько анонимных пожертвований в некоторые нуждающиеся благотворительные организации, его телефон завибрировал. Это было совершенно обычным делом, но как только он это услышал, Изуку тут же вскочил с кровати и проверил список пришедших сообщений. Прочитав несколько уведомлений, на лице Изуку появилась кривая улыбка. В основном это были одноклассники, которые интересовались, где он и когда будет проходить вечеринка по случаю победы в спортивном фестивале. Последние новости от Низу, не говоря уже об очень необычной встрече с Мирко, заставили парня напрочь забыть об своих планах. Но прежде, чем начать собираться, Изуку прочитал сообщения, пришедшие от Тору. С сияющими от нетерпения глазами он открыл уведомление с маленьким значком скрепки, означавшим, что девушка отправила ему прикрепленный файл. Почувствовав, что в горле образовался комок, Изуку шумно сглотнул и с изрядной долей ожидания открыл сообщение. К его удивлению, вместо изображения вложенный файл имел расширение MP4. Другими словами, это было видео. Внимательно глядя на экран, Изуку просканировал отпечаток пальца и подождал, пока загрузится видео. Как только он воспроизвел его, то увидел знакомую розовую комнату Тору. Однако более примечательным была кровать девушки, а если точнее нижнее белье, находящееся на ней. Это был сексуальный комплект из белого кружева, похожий на тот, что девушка надевает во время медового месяца, дополненный подвязкой и чулками того же цвета, подчеркивающий стройные ноги Тору. «Ты видишь это, Изуку?» – спросила Тору из видео, побудив Изуку в целях предосторожности уменьшить громкость своего телефона. «После того раза мое тело продолжает гореть», – объяснила Тору и добавила. «Стыдно признаться, но я жалею, что не пошла дальше». Поэтому я решил начать новые тренировки. Хочешь посмотреть, как далеко я продвинулась?» Поскольку Изуку, очевидно, не мог ей ответить, то Русила и закрепила телефон на стойку у края кровати. Затем, раздвинув ноги в М-образной позе, очертания ее руки проникли в трусики, похоже, пытаясь что-то достать. В тот момент, когда любопытство Изуку достигло пика, Тору достала из трусиков какой-то продолговатый предмет, после чего девушка поднесла его ближе к камере и показала маленький, прозрачный фаллоимитатор с Т-образным ограничителем. «Он немного маловат», — заметила Тору возбужденным голосом. «Но я не хочу рисковать и повредить то, что должно достаться парню, который мне нравится». Хотя было трудно определить, что именно она делает, Изуку представил, что Тору подносит его к своей киске, когда его верхняя часть внезапно исчезла. Через несколько секунд, сопровождаемый хлюпающим звуком, фаллоимитатор появился вновь. Похоже, Тору немного колебалась, прежде чем сказать: «Если ты сейчас не занята, я могла бы сбежать или сказать родителям, что собираюсь встретиться с друзьями из школы. Тогда, вместо того чтобы заниматься этим в одиночку, мы могли бы тренироваться вместе». Когда Изуку остановил видео, чтобы проверить, когда оно было отправлено, из его рта вырвался разочарованный вздох. Он заметил, что сообщение было доставлено еще вчера, как раз в то время, когда он разговаривал с Низу и Тошинари. Прежде чем Изуку успел расстроиться из-за упущенной возможности, он заметил последнее сообщение Тору. «Если после вечеринки у нас ничего не запланировано, не хочешь арендовать комнату в караоке? Я давно хотела показать тебе весь диапазон своих голосовых связок. У меня очень хорошо получаются высокие ноты. Это маленькая проказница», — пробормотал Изуку, пока его пальцы быстро набирали ответ. «Все будет зависеть от того, когда закончится вечеринка, но если это не слишком поздно, то он ни в коем случае не откажется провести несколько часов с Тору». Прим автора. Куриные ножки XD. Ансен. Название горячих источников в Японии, а также, зачастую, и сопутствующие им инфраструктуры туризма. Глава 41.1. После короткой поездки на поезде и такси, Изуку оказался на частной дороге, огибающей огромную закрытую территорию. Рядом с частным лесом и озером находилось огромное поместье, напомнившее парню белый дом. «Интересно, смогу ли я позволить себе нечто подобное?» — пробормотал Изуку. Затем, прогнав эти мысли, он нажал кнопку интеркома на витиеватых раздвижных воротах с надписью «Яйоразу». Через несколько секунд женский голос спросил: «Да, чем я могу быть полезна?» Поскольку парень не узнал голос, Изуку предположил, что это одна из слуг Яйоразу, и ответил: «Меня зовут Изуку Мидория. Я из класса 1А и пришел на празднование в честь окончания спортивного фестиваля». Не раздумывая, незнакомый голос ответил: «Ах, да, госпожа ожидает вас. Пожалуйста, подождите там или пройдите по главной дороге, ведущей к поместью. Один из слуг скоро прибудет, чтобы проводить вас». «В этом нет необходимости», — ответил Изуку, добавив: «Я буду там через несколько секунд. Тогда кто-то будет у входной двери, чтобы встретить вас», — ответила женщина, быстро отключив связь. Поскольку Изуку прибыл последним, остальные члены класса 1А, кроме Тодороки, ждали его в огромной столовой с большим камином, многочисленными старинными люстрами и огромным столом длиной около 20 метров. «О, привет, Мидория-кун! Наконец-то появился виновник торжества!» — воскликнул Киришима, первым заметив вошедшего Изуку. Вслед за парнем, большинство одноклассников поприветствовали его. В частности, к Изуку подошла Яйоразу и с лучезарной улыбкой сказала: «Добро пожаловать на летнюю усадьбу моей семьи, Мидория-кун. Для меня большая радость, что ты смог приехать». Сдержав желание спросить, правда ли это просто летняя усадьба семьи Яйоразу, Изуку улыбнулся в ответ: «Я благодарен за предоставленную возможность. Благодаря тебе я смог побывать здесь и увидеть тебя в повседневной одежде. Между прочим, выглядишь очень мило. В отличие от школьной формы, в которой ее обычно видел Изуку, Яйоразу была одета в красное поло с короткими рукавами и светлые облегающие шорты, которые демонстрировали ее белоснежные ноги. Девушке нравилось иметь возможность постоянно использовать свою причуду, поэтому рубашки с коротким рукавом, шорты и юбки были ее любимыми элементами повседневной одежды». Прикоснувшись к правой щеке, Яйоразу выпустила немного зрелый арар энергии, сказав: «О, Мидория-кун, я смотрю, ты, как всегда, богат на комплименты, не то чтобы я их не ценила. Изуку слегка приподнял брови и отметил: «Я вижу, у тебя сегодня особенно игривое настроение», улыбаясь лучезарной улыбкой, будто солнце в прохладный летний день, я Йоразу пояснила: «Я впервые приглашаю друзей, обычно здесь довольно тихо, поэтому здорово, что в поместье собралось так много людей». Поскольку ее дед входил в совет директоров и острова, а родители постоянно путешествовали по миру, поддерживая различные гуманитарные акции, я Йоразу часто жила одна. Девушка не назвала бы себя одинокой, поскольку у нее были слуги и помощники, которые удовлетворяли все ее потребности, но она не могла не радоваться, когда к ней приходили друзья, настолько сильно, что, казалось, девушка излучала едва заметное, но невероятно жизнерадостное сияние. Поскольку празднование закончилось около 5 вечера, а обратная дорога занимала около получаса, Изуку и Тору, к сожалению, не смогли пойти в караоке. К тому же они жили в разных направлениях, поэтому когда я Йоразу вызвала такси, Изуку пришлось ехать с Ачика. Девушка жила в бесплатной квартире, предоставляемой школой для студентов с низким уровнем дохода, поэтому ее дом находился всего в одной станции от кампуса. Поскольку все такси, заказанные я Йоразу, были роскошными автомобилями, черные, бронированные лимузины, Ачика заметно нервничала. Сев напротив Изуку, она смущенно заговорила: «Я знала, что господин я Йоразу супер богат, но знать это совсем другое, чем непосредственно увидеть это. Я никогда не думала, что во время празднования у меня будет возможность попробовать такие шикарные деликатесы». Услышав комментарий Ачика, в голове Изуку на мгновение возникла мысль об погашении долгов ее семьи. Однако, поскольку он уже решил оставить это на усмотрение директора и не хотел, чтобы девушка чувствовала себя еще более обязанной ему, парень быстро отогнал эту мысль и сказал: «Это был незабываемый опыт. Хотя, если быть честным, я бы предпочел жить в среднем доме со своей семьей, а не в каком-то поместье. Зачем человеку, который не является профессионалом, личный теннисный корт?» Ачика ответила, вернув свою обычную жизнерадостную улыбку: «Думаешь, все это кажется таким излишним. Когда я стала героем, моей целью было обеспечить своей семье счастливую безбедную жизнь. Но это, только экскурсия по дому совершенно вымотала меня». «Да, это было немного слишком», — ответил Изуку. Поскольку Ачика сама заговорила об этом, он спросил: «Неужели твоя цель – обеспечить свою семью? Если это так, то ты, вероятно, сможешь заработать больше денег в качестве помощника-исследователя на острове, чем в качестве профессионального героя. Возможно, сейчас человечество не делает никаких значимых шагов в изучении космоса, но такая причуда, как у тебя, была бы огромным преимуществом для тестирования оборудования и подготовки астронавтов к выходу на орбиту». Похоже, после этих слов мозг девушки впал на несколько секунд в ступор, прежде чем она потерла затылок и, неловко улыбнувшись, призналась: «Знаешь, я даже не думала об этом». Вернув себе немного бодрости, Ачика подняла кулак и добавила: «Хотя, раз уж я решила стать героем, я не намерена останавливаться на полпути». Кивнув в знак одобрения, Изуку ласково улыбнулся и сказал: «Это здорово. Твоя сила очень полезна для оказания помощи людям, и с соответствующими предметами поддержки ты легко можешь стать одной из лучших героинь». Глава 41.2. Вернувшись к своему неловкому состоянию, словно в ее голову для этого был какой-то переключатель, Ачика издала нервный смешок, снова почесала затылок и сказала: «Будем надеяться, что агентство, которое меня примет, располагает такими ресурсами. Предметы поддержки довольно дороги, особенно если их изготавливать на заказ». «И не поспоришь», — ответил Изуку. «Однако я не думаю, что у тебя возникнут проблемы. Если ты найдешь друга из отдела поддержки или познакомишься с господином я Йоразу, у тебя определенно все получится». Хотя у него было искушение сказать, что девушка также может присоединиться к агентству, которое он собирался создать, Изуку решил приберечь это предложение на более подходящий момент. Ачика была одной из влюбленных в него девушек, поэтому если бы Изуку вдруг спросил, хочет ли она стать частью его будущей команды, она с огромной вероятностью согласится. Другими словами, если бы между ними что-то не сложилось, это могло бы погубить всю ее будущую карьеру. «Я бы солгала, если бы сказала, что не думала об этом», — призналась Ачика. «Я просто не уверена, что смогу воспользоваться чьей-то добротой. Если бы господин Яйоразу внезапно начал дарить мне дорогие вещи или одежду, думаю, в моем мозгу могло бы произойти короткое замыкание. Я вполне могу это понять, слегка усмехаясь размышлял Изуку, в то время как Ачика слегка надула щеки. Девушка всю жизнь мечтала лишь о том, чтобы ее семья была счастлива и здорова, поэтому деньги были для нее скорее обузой, чем объектом искреннего желания. Так получилось, что деньги были необходимы, чтобы гарантировать эти две вещи, поэтому, как и у большинства людей, живущих на уровне ниже среднего класса, у Ачика не было другого выбора, кроме как стремиться к ним. Переведя разговор в выгодное для них обоих русло, Изуку предложил: «Как насчет этого? Помнишь, я упоминал, что ты должна помогать в разработке предметов поддержки? Если ты поможешь нам с Мии-сан в изготовлении нового оборудования, мы сможем предоставить тебе прототипы для полевых испытаний. В будущем я думаю создать торговую марку, и ты даже сможешь стать тестировщиком и моделью. Ты, безусловно, достаточно симпатичная для этого». Когда Изуку напомнил ей об их разговоре накануне, мысли Ачика начали путаться. Она слушала, что он говорит, но главной ее заботой был недавно проигранный спор. Девушку волновало, что самый дешевый качественный костюм Мирка стоил больше миллиона йен. Если только она не согласится на дешевую подделку для празднования Хэллоуина, девушка не представляла, где найти такую огромную сумму на покупку костюма. «Ты все еще здесь, Ачика-сан?» – спросил Изуку, заметив пустой взгляд одноклассницы. Придя в себя, Ачика неловко улыбнулась и ответила: «Да, прости, я немного отвлеклась. Да, если ты думаешь, что я буду полезной, то я с радостью помогу. Я не очень хорошо разбираюсь в технике и предметах поддержки, но я сделаю все возможное». Увидев, как Ачика в очередной раз возвращает себе бодрость, улыбка Изуку смягчилась до благодарного взгляда. Парень догадывался, что волновало девушку, поэтому он решил немного успокоить ее. «Вчера вечером я отправил заказ на твой наряд, Мирка. С нетерпением жду, когда ты его примеришь». Преодолев свое первоначальное замешательство, лицо Ачика стало красным. Она замахала руками и воскликнула: «Нет, нет, нет, это не было частью нашего спора. Я должна была вознаградить тебя, а не наоборот». Удивленно подняв брови, Изуку возразил: «Ты шутишь? Я могу увидеть симпатичную девушку в наряде кролика. За такую возможность некоторые готовы заплатить гораздо больше». Упреждая ответ Ачика, Изуку добавил: «Не слишком радуйся. Честно говоря, я купил несколько вариантов наряда, так как не знал, какой из них подойдет тебе. Если кто-то из других девочек нашего класса окажется достаточно глупой, чтобы заключить со мной пари, то их ждет такое же наказание. Поэтому я планирую со временем раздать все купленные наряды. Кто знает, может, настанет день, когда я увижу всех одноклассниц в костюмах девочки-кролика. Ха-ха-ха-ха». Приняв несколько обвиняющее, надутое выражение, Ачика бросила взгляд на Изуку и спросила: «Тебе действительно настолько сильно нравится Мирка-сан?» Пожав плечами, Изуку признался: «Ну, Мирка моя любимая героиня. Было бы странно, если бы она мне не нравилась. Тогда, если она предложит тебе стажировку, ты согласишься?» — спросил Ачика. Поскольку это было не то, что он мог держать в секрете, Изуку признался: «Она уже предложила, и я не смог отказать». Ачика удивленно моргнула. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить слова Изуку, прежде чем спросить: «Подожди, серьезно? А разве Мирка неизвестна как герой-одиночка? Насколько я знаю, у нее даже нет агентства. Как ты собираешься стажироваться у нее? Кто знает?» — ответил Изуку. «Она подошла ко мне после спортивного фестиваля и спросила, не хочу ли я пройти у нее практику. Что касается того, чем я буду заниматься во время стажировки, она сказала, что покажет мне, что значит быть героем-одиночкой». Поскольку Изуку был победителем спортивного фестиваля, Ачика не слишком удивилась, узнав, что герой напрямую обратился к парню. Однако из-за этого девушка почувствовала необычное ощущение спешки. Она сомневалась, что что-то случится, но поскольку Мирка была любимой героиней Изуку, вероятность появления новой конкурентки была не нулевой. Застигнув Изуку врасплох, Ачика резко спросила: «Ты не возражаешь, если я сяду рядом с тобой?» Не дожидаясь ответа парню, Ачика поднялась со своего места и опустилась рядом с ним, не оставив между ними никакого расстояния. На длинном кожаном сиденье было место для пяти человек, но девушка решила сесть прямо рядом с парнем. Слабый румянец окрасил ее щеки, когда она взглянула на Изуку и спросила, как скоро прибудет костюм. Хотя он еще не сделал заказ, Изуку уверенно ответил, он должен быть доставлен сегодня вечером или завтра утром. Любая компетентная компания поддержки имеет приоритетную и ночную доставку. Если Изуку заплатит за нее дополнительную плату, то товар будет доставлен в течение нескольких часов. Широко улыбнувшись, Ачика добавила, тогда решено, если тебе нечем заняться, принеси костюмы в школу, а потом мы можем пойти ко мне домой и примерить его. Я беспокоюсь, что после того, как ты пообщаешься с настоящей Мирко, ты решишь, что в этом наряде я выгляжу слишком нелепо, так что сейчас самое подходящее время его примерить. Без колебания Изуку ответил, звучит неплохо, но мне любопытно кое-что. Наклонив голову на бок, Ачика с невинным видом спросила, что, повернув лицо, чтобы полностью видеть взгляд Ачика, улыбка Изуку приобрела оттенок игривости, когда он спросил, тебе действительно нужно было сесть рядом со мной, чтобы сказать это? Вместо того, чтобы ответить на вопрос Изуку, Ачика сделала выражение лица, похожее на брошенного щенка, и спросила, я не могу сесть рядом с тобой? Покачав головой, Изуку смягчил улыбку и ответил, напротив, я рад, что ты это сделала, после чего протянул левую руку ладонью вверх. Ачика сначала была немного смущена его действиями, но через несколько секунд, покраснев, она взяла парня за руку. Прим автора. В динамиках автомобиля начинает играть песня Мичиэл Яцксон, Смаатх Сриминал, глава 42.1. Поскольку его новый дом находился на территории кампуса, Изуку мог не торопясь поесть и подготовиться к сегодняшним занятиям. «Доброе утро, Яйоразу-сан», – поздоровался Изуку, заметив ожидающего его всегда надежного вице-президента класса. Девушка улыбнулась своей привычной улыбкой и ответила, «Доброе утро, Изуку-кун, надеюсь, вчера вы с Ураракой-сан благополучно добрались домой», – кивнув, Изуку ответил, «По большей степени, кстати, спасибо за разрешила провести вечеринку у тебя дома», – покачав головой, Яйоразу заявила, в этом нет необходимости. Даже если бы я не была вице-президентом класса, я все равно пригласила бы всех в гости. Поэтому вполне естественно было предложить провести вечеринку там. Кивнув, Изуку с Яйоразу обменялись несколькими фразами, после чего начали готовиться к занятиям. Делать было особо нечего, так как они возвращались после длительных каникул, но никогда не помешает быть на высоте. Утренние занятия прошли без происшествий. Изуку сидел с ребятами из своего класса, обсуждая предстоящую стажировку, когда Каминари, как обычно, поменял тему разговора на обсуждение девушек. «Скажи, Мидория-кун, я заметил, как ты сидел за столом наших одноклассниц во время обеденного перерыва на спортивном фестивале. Серьезно, чувак, как ты наладил с ними в такие хорошие отношения? Когда мы с Минетой спросили, можем ли мы поесть вместе с ними, они чуть ли не палками отогнали нас. Мы это уже проходили», — ответил Изуку. «Я не сделал ничего особенного, чтобы завоевать их расположение, так что мне нечего сказать. Что касается вас с Минетой-куном, то ваша проблема в том, что вы слишком настойчивы и склонны к откровенным извращениям. Если бы вы смогли это как-то исправить, вы были бы довольно популярны». «Да ладно тебе, здесь должно быть нечто большее», — утверждал Каминари. «У тебя явно есть какой-то секрет. Так поделись своей мудростью с остальными одинокими псами». Когда почти все внимание сосредоточилось на нем, Изуку закрыл глаза и слабо вздохнул, прежде чем вновь заявить, «У меня нет секретов, но если вам нужен мой совет по поводу отношений, я готов им поделиться». Наклонившись вперед и поставив локти на стол, Каминари с нетерпением добавил, «Вот теперь поговорим». Сопротивляясь желанию закатить глаза, Изуку объяснил, «Любые длительные или, по крайней мере, значимые отношения строятся на основе дружбы. Что касается собственно дружеских отношений, то здоровые взаимоотношения требуют страсти, общих интересов и надежности. Если вы только смотрите на девушек и думаете, «Боже, она симпатичная, я действительно хочу с ней встречаться», вы уже совершаете ошибку. Хотя влечение очень важно, если у вас нет общих интересов или вы не можете обеспечить умственные, физические и эмоциональные потребности друг друга, ваши отношения обречены на провал. Смотря прямо на Каминари, Изуку добавил, «Твоя проблема в том, что тебе необходимо быть в отношениях и неважно с кем. В сочетании с тем, что ты ведешь себя как извращенец, это заставляет тебя выглядеть ненадежным и эгоцентричным. Большинство девушек ищут партнеров, которые могут обеспечить или поддержать их эмоционально. Продолжай думать о своих собственных желаниях и потребностях, и даже если у тебя появится девушка, долго она с тобой не задержится. Почесав голову, Каминари немного смутился и сказал: «Черт, Мидория-кун, это жестоко. Я благодарен за совет, но ты был бы полегче, хорошо?» Пожав плечами, Изуку ответил: «А чего ты ожидал? Мы ведь студенты Юэй. Отдавать все силы и выкладываться на полную катушку – вот наша отличительная черта. Плюс ультра и все такое». Прежде чем Каминари успел ответить на его слова, Изуку оглядел стол и добавил: «Я не какой-то там гуру любви, но если вам когда-нибудь понадобится мой совет, не стесняйтесь, спрашивайте. Я, по крайней мере, смогу вам честно ответить». В ответ на провокацию Изуку, Минета, с несколько обиженным выражением лица, сказал: «Было бы проще, если бы ты просто рассказал нам, что нравится девочкам. Ты проводишь с ними так много времени. Ты должен знать что-то, что может быть полезно остальным». Сопротивляясь желанию послать Минету куда подальше, Изуку просто покачал головой, сохраняя расслабленную улыбку, ответил: «Узнать о человеке, который тебе нравится, и познакомиться с ним лично – это часть процесса становления его другом. Если ты перестанешь смотреть на девушек как на объект желания и начнешь относиться к ним как к потенциальным подругам, все станет намного проще». Решив, что с него хватит разговоров о девушках, Изуку переключил свое внимание на Такоими. «Так вот, Такоими-кун, ты сказал, что получил направление от героя 3, ястреба, верно? Это круто, чувак. Судя по тому, что я слышал, ястреб – один из самых эффективных героев в этом деле. Он редко покидает свой район патрулирования, но благодаря его присутствию там очень низкий уровень преступности». Кивнув головой, похожий на воронью, Такоими ответил: «Действительно. Честно говоря, я был немного удивлен, так как потерпел такое сокрушительное поражение на турнире. Надеюсь, я смогу оправдать его ожидания». Кивнув в ответ, Изуку подбодрил парня: «У тебя все будет хорошо. Среди всех одноклассников твоя причуда – одна из самых универсальных. Только способность летать дает тебе огромное преимущество перед большинством людей, а когда ты научишься носить свой темный арк как своеобразный доспех, ты станешь намного сильнее». «Я благодарен тебе за похвалу», — ответил Такоими. Его клюв изобразил улыбку, когда он добавил: «Если бы ты не побудил меня углубиться в изучение своей причуды, я, возможно, никогда бы не реализовал свой потенциал». Помахав рукой перед Такоими, Изуку опроверг его слова, заверив парня, что со временем он самостоятельно пришел бы к такому же выводу. Затем, как и в другие похожие дни, одноклассники продолжили обеденный перерыв, рассказывая о своем прогрессе и рассуждая, как еще можно улучшить свои способности. Глава 42.2. Когда прозвенел звонок, оповещающий о начале дневных занятий, в класс вошел, как всегда, изможденный Айзава. Все затихли, когда мужчина в своей угрюмой манере проследовал к кафедре. Заняв привычное место, учитель объявил: «Сегодня днем не будет никаких занятий. Вместо этого, в рамках подготовки к стажировке, вы будете выбирать себе геройские имена». Услышав, что они наконец-то определятся со своими псевдонимами, все в классе заволновались. Их трепета не разделял Изуку, который до сих пор не придумал себе подходящее геройское имя. К счастью, его слабый энтузиазм быстро сменился искренней улыбкой, когда он вспомнил про то, что произойдет дальше. Вскоре после того, как Айзава рассказал про распределение направлений на стажировку и начал объяснять важность выбора правильного геройского имени, в класс ворвалась полночь и прокричала: «Если вы не сможете выбрать подходящий псевдоним, то с этого момента вся ваша будущая жизнь превратится в ад». В отличие от переживающих одноклассников, Изуку слабо улыбался, спокойно сидя за своей партой в задней части аудитории, пока не заметил, что прямо на него смотрит полночь. Лишь на мгновение, но парень был уверен, что их взгляды встретились, прежде чем черноволосая героиня взяла на себя руководство классом и начала объяснять: «Геройское имя – это фактически твой бренд. Именно под ним тебя будут знать люди по всему миру, поэтому выбор псевдонима, отражающего твои героические качества, имеет первостепенное значение. Имейте в виду, что неправильно подобранное прозвище или имя, которое присвоит вам общественность, будет преследовать всю вашу карьеру». Кивнув, Айзава добавил: «То, как сложится ваша судьба, во многом зависит от вашего псевдонима. Как говорится, имена и сущность часто совпадают. Всемогущий – хороший пример этого, так как его имя не только отражает силу, но и является обыгрыванием слова «все будет хорошо». Так появилась его самая культовая крылатая цитата. Продолжив за мужчиной, Полночь подняла руку и с энтузиазмом воскликнула: «Все будет хорошо». «Почему?» – спросите вы. «Потому что здесь всемогущий». Несмотря на то, что здесь не было Ташинари, в ответ на реплику Полночи почти все в классе зааплодировали. Вскоре после этого Айзава покинула класс, оставив студентов на попечение героини с кнутом. Поскольку занятия закончились значительно раньше обычного, Изуку вежливо отказался от приглашения от Джира и Шаджи отправиться в спортзал. Он с удовольствием пошел бы с ними, но у него уже было намечено другое дело. Поэтому, когда все стали расходиться, парень сделал вид, что тоже собирается домой, и вместе с несколькими одноклассницами отправился на станцию. Затем, попрощавшись с Цую, Изуку и Ачика вместе сели в поезд и направились в довольно простую квартиру Ачика с одной спальней и ванной. Потерев затылок, сильно нервничая, девушка сказала: «Извини, если здесь немного тесновато. У меня также не так много мебели, но если хочешь, можешь сесть на мою кровать». Заставив Ачика смутиться еще больше, Изуку сделал глубокий вдох и отметил: «Здесь пахнет тобой. Это очень приятный аромат». Вздохнув, Ачика несколько раз хлопнула себя в грудь, а затем изо всех сил постаралась взбодриться и спросила: «Так ты их принес? Ты ведь не забыл костюмы в школе?» «Конечно, нет», — ответил Изуку, доставая из рюкзака несколько вакуумных упаковок. Лицо Ачика побледнело, когда она заметила, что они были от компании, которая произвела настоящий костюм героини Мирка. Стараясь не паниковать, девушка выхватила костюм из рук парня и со словами «Дай мне несколько минут» бросилась в ванну. Поскольку костюмы, которые купил Изуку, стоили около 9000 за штуку, парень нисколько не удивился реакции Ачика. Он мог бы купить гораздо более дешевые варианты, но он считал, что может получить некоторые дополнительные преимущества, если получит в свои руки настоящий геройский наряд Мирка. Возможно, он и не хотел, чтобы Ачика чувствовал себя обязанным ему, но чувство признательности было весьма приятным. Пока Ачика была занята переодеванием, Изуку поборол желание осмотреть ее комнату и зашагал к кровати девушки. Однако вместо того, чтобы сидеть, он бессовестно лег, положил руки за голову и закрыл глаза. Когда через несколько минут Изуку услышал, что включился душ, он со спокойной душой решил вздремнуть. В конце концов, пройдет не менее получаса, прежде чем Ачика переоденется и наберется смелости показаться. Разбудив Изуку, Ачика нерешительным тоном пробормотала: «Я, Изуку-кун, хэмэмэм». Открыв глаза, Изуку хотел было притвориться равнодушным и сделать вид, что не знает, что происходит, но увидев Ачика, тут же передумал. Он рассчитывал, что девушка будет хорошо выглядеть в наряде Мирка. В конце концов, это было очень хорошо продуманное геройское обмундирование. Однако Ачика в этом наряде была не просто красивой, но, не побоюсь этого слова, невероятно восхитительной и прелестной. Увидев изумленное выражение лица Изуку, нервозность Ачика начала понемногу исчезать, что позволило ей смущенно улыбнуться и сказать: «Извини, что так долго. Я немного нервничала и вспотела, поэтому прежде чем переодеться, я решила принять душ». Покраснев от только сказанных слов, Ачика, заикаясь, решила сменить тему. «А, как я выгляжу? Думаю, мне это не очень идет. Ну, раз это твоя награда, думаю, остаточный вердикт стоит высказать тебе, Изуку-кун». Парень все еще пребывал в состоянии оцепенения, из-за чего Ачика начала слегка беспокоиться. К счастью, повторного обращения к однокласснику было достаточно, чтобы разрушить чары, под которыми он находился. Придя в себя, Изуку с самым искренним и восхищенным тоном сказал: «Ты выглядишь потрясающе. Выглядишь действительно восхитительно, невероятно восхитительной». Не ожидая такой похвалы, Ачика становилась все краснее, каждый раз, когда Изуку хвалил ее. Девушке все еще было очень стыдно находиться перед парнем в столь обтягивающем и откровенном костюме, но она была счастлива, что решилась на это. Это значительно облегчало ее дальнейшие действия. Прим автора: нежный кролик, теплый кролик, маленький пушистый клубочек. Плюс ультра – одна из характерных фраз всемогущего и школьный девиз Академии UA. Глава 43.1 за 650 лайков. «Что теперь?» – спросила Ачика. «Я надела костюм, но не уверена, что этого достаточно. Может, мне встать в какую-то позу или попробовать что-то еще?» Покачав головой, Изуку ответил: «По условиям нашего пари ты должна была примерять геройский костюм Мирка. Я не могу требовать от тебя ничего большего». Слабо улыбнувшись, парень добавил: «Впрочем, если ты хочешь попозировать, я, конечно, не собираюсь закрывать глаза. Сомневаюсь, что я вообще буду в состоянии оторвать от тебя взгляд». «Я понимаю», — сжав вместе кончики пальцев, нервно ответил Ачика. «Тогда, может быть, вот так?» — спросил Ачика, подняв руки к голове и приняв милую звериную позу. Хотя наряд включал в себя повязку с ушами кролика, но от этого действия девушки были не менее милыми. Вместо того, чтобы что-то ответить, Изуку просто улыбнулся и с интересом наблюдал за одноклассницей. Он подозревал, что у Ачика были скрытые мотивы пригласить его в свою квартиру, но, поскольку парень ясно дал понять, что пока не планирует создавать серьезные отношения, Изуку не был полностью уверен, о чем она думает. Мидория сомневался, что у Ачика такая же натура, как у Хагакури, но есть поговорка, что чем тише девушка на людях, тем громче она в спальне. Увидев, что Изуку лежит на кровати и просто смотрит на нее, нервозность Ачика медленно уступила место разочарованию. Девушка не была уверена, как должен вести себя парень в подобной ситуации, но она думала, что Изуку будет немного более агрессивным. Ачика даже приготовилась к некоторым рискованным пожеланиям, включая легкие ласки, но, похоже, парень собирался только наблюдать. Даже приняв весьма рискованную позу, демонстрирующую ее попку и крошечный белый хвостик, Ачика не смогла получить от Изуку хоть какую-нибудь реакцию. Топнув ногой, девушка разочарованно воскликнула: «Скажи хоть что-нибудь». Притворившись, что он не понимает, о чем идет речь, Изуку сел на кровать. Почесав затылок и неловко улыбнувшись, парень начал оправдываться: «Прости, Ачика-сан, я был так увлечен твоей красотой, что у меня буквально пропал дар речи». «Ах, понятно», — с глуповатой улыбкой ответила Ачика, вновь обретя прежнюю робость. Она все еще чувствовала себя расстроенной, но ни одна девушка не могла разозлиться, когда ее называли милой. По крайней мере, когда это говорил парень, который ей нравится. Набравшись храбрости, Ачика встретила взгляд Изуку и, слегка наклонив голову вперед, сказала: «Все же, мне кажется странным, если я буду стоять здесь и позировать, а ты будешь просто лежать и смотреть. Если хочешь, мы можем попробовать кое-что другое». Не объясняя, что она имеет в виду, Ачика подошла к Изуку и села рядом с ним на кровать. Повернувшись к парню спиной и обнажив плечи, девушка оглянулась и со смущенным красным лицом сказала: «Я могла бы попробовать вести себя как твой домашний кролик». Изуку был слишком ошеломлен, чтобы как отреагировать на слова Ачика. В течение нескольких секунд он просто смотрел на девушку. Похоже, истолковав поведение одноклассника, как согласие, Ачика легла на колени парня и, глядя на него снизу вверх слабым, но решительным тоном, потребовала: «Погладь меня». Без каких-либо видимых колебаний Изуку протянул левую руку, чтобы приласкать голову Ачика, тем самым вызвав у девушки довольную улыбку. Похоже, ей действительно нравилось, когда кто-то гладит ей волосы. Через несколько минут она открыла глаза и мягко сказала: «Знаешь ли, ты можешь не останавливаться только на моей голове». Поскольку единственным вариантом были щеки Ачика и все, что ниже, Изуку на долю секунды замешкался, прежде чем положить правую руку на живот одноклассницы. Тело девушки напряглось, но вместо того, чтобы сказать парню, что он перешел черту, она закрыла глаза и вновь улыбнулась. Нежно поглаживая волосы и удивительно подтянутый живот девушки, Изуку задумался: «Кажется, я начинаю понимать, к какому типу девушек относится Ачика. Ей явно нравится, когда ее балуют. Интересно, будет ли она использовать это как повод для ответной любезности?» «Кажется, что да». Став немного смелее, Изуку продвинул руку вверх по животу Ачика. Его большой палец и запястье коснулись края ее груди, когда парень провел вдоль солнечного сплетения девушки. Тело Ачика напряглось, но она, казалось, не возражала. Закрыв глаза, Ачика сильно покраснела и с немного вынужденной улыбкой сказала: «Ничего страшного, если ты их потрогаешь». Поскольку словом их девушка могла описать лишь глаза, уши, руки и ноги, Изуку понял, что Ачика имеет в виду свою грудь. После недолго колебания он осторожно, будто впервые в жизни, прикоснулся к одному из холмиков девушки и сказал: «Какая мягкая». Не открывая глаза, Ачика выдавила неловкий смешок. Девушка явно была смущена, но еще больше ей не хотелось, чтобы все закончилось. В конце концов, чем дальше они продвинутся сейчас, тем легче ей будет в ближайшем будущем. Поскольку Ачика фактически позволила ему делать все, что он пожелает, Изуку начал поглаживать и слегка сжимать грудь девушки. К сожалению, из-за невероятно плотного материала геройского костюма парень не мог найти соски Ачика. По реакции девушки он догадывался, где они находятся, но ему хотелось поиграть с ними напрямую. После нескольких минут сомнений, Ачика открыла возбужденные глаза и спросила: «Тебе нравится моя грудь, Изуку-кун?» Не раздумывая, парень ответил: «Конечно. Прикасаясь к ним, я могу стать зависимым от их мягкости. Благодаря этому я могу даже почувствовать биение твоего сердца. Спасибо, что позволило мне испытать такие восхитительные ощущения. Признаться честно, я надеялся на это, но не думал, что ты позволишь мне». Моргнув от удивления, Ачика спросила: «Ох, то есть, ты хотел потрогать мою грудь?» Лукаво улыбаясь, Изуку ответил: «Конечно. В конце концов, я же парень. Было бы странно, если бы я не хотел их коснуться». Ссылаясь на слова парня, Ачика набралась смелости и спросила: «Тогда, должно быть, есть и другие вещи, которые ты хочешь потрогать, верно? В конце концов, ты же парень. Я уверена, что у тебя есть такой же интерес к попкам и бедрам». Вместо того, чтобы отрицать это, Изуку улыбнулся и подметил: «Все-таки Мирка моя любимая героиня». Хотя девушке не понравилось, что Изуку упомянул имя героя-одиночки, она решила проигнорировать это. Подняв голову, девушка предложила: «Давай сменим позицию, я могу сесть к тебе на колени или при помощи моей причуды мы бы могли попробовать обняться в воздухе». Глава 43.2. «Последнее звучит невероятно интересно», — признался Изуку. «Правда, если мы зайдем дальше, я не уверен, что смогу сдержаться». Заметив, что Изуку отвернулся и уставился на что-то у себя на коленях, Ачика последовала за взглядом парня. Когда она заметила, на что он смотрит, ее и без того красное лицо стало пунцовым, и она, вспоминая ощущение чего-то твердого, прижимающегося к ее спине, мысленно воскликнула: «Так вот что это было?» «Так оно и есть», — ответил Изуку. «Я хочу сказать, ты красивая девушка, Ачика-сан. Надев этот наряд и позволив мне прикоснуться к твоей груди, было бы странно, если бы я никак не отреагировал». Так как она сама была возбуждена, Ачика не стала осуждать Изуку или обвинять его в извращенстве. Вместо этого она прикоснулась к своим пылающим щекам и с соблазнительной улыбкой грубо хлопнула по ним. Возможно, это было косвенно, но мысль о том, что она прикасалась к члену парня, буквально заставляла плавиться ее голову. Увидев, как Ачика резко начала парить, казалось, не осознавая, что она активировала свою причуду, выражение лица Изуку смягчилось. Единственное, к чему он все еще привыкал в своей новой жизни, так это к тому, насколько все персонажи были хорошо прописанными. Он изо всех сил старался вести себя как главный герой, но это заставляло его сгорать от стыда и приводило к другим формам эмоционального ущерба. Тем не менее, в такие моменты он очень ценил то, что его переместили в этот мир. Придя в себя после столкновения с потолком, Ачика пробормотала: «Что? Когда это я успела активировать свою причуду?» Прежде чем перевернуться и приостановить ее действие. К счастью, когда она посмотрела на Изуку, то не увидела в глазах парня осуждения. Наоборот, на его лице была мягкая и заботливая улыбка. По крайней мере, это заставило сердце девушки биться быстрее. Казалось бы, к этому ничего не предвещало, но неожиданно для самой себя Ачика спросила: «Если бы у тебя была возможность переспать с Мирка-сан во время стажировки, ты бы это сделал?» Хотя вопрос застал парня врасплох, и он определенно стер его улыбку, Изуку лишь на мгновение замешкался, прежде чем ответить: «Скорее всего. Ранее я уже говорил об этом Мине, но я предпочитаю волевых женщин, которые знают, чего хотят. Именно поэтому Мирка – моя любимая героиня. Я более сдержанный, но у нас с ней очень похожие натуры». Не обращая внимания на большую часть сказанного Изуку, Ачика подошла ближе к кровати. Выражение ее лица приобрело определенную соблазнительность, когда она спросила: «Значит, пока девушка знает, чего хочет, ты не против?» «Все не так просто», — ответил Изуку, добавив: «По правде говоря, я считаю себя лицемером. Я яростно предан, когда у меня есть отношения, но когда их нет, я больше похож на изголодавшегося волка. Единственная причина, по которой я ограничиваю себя, заключается в том, что больше всего на свете я ненавижу причинять боль окружающим меня людям, особенно тем, кто мне дорог. Хотя у нее сложилось впечатление, что Изуку пытается защитить ее, Ачика присела на край кровати и молча посмотрела на парня. Женская интуиция подсказывала ей, что что-то случится, когда Изуку уедет на стажировку. Ее одноклассник умел поселиться в сердце каждой девушки, с которой общался, поэтому, если они с Микро останутся вдвоем, Ачика была уверена, что грань будет перейдена. Вот почему, подсев ближе к Изуку, девушка взяла его руку и с серьезным тоном спросила: «Изуку-кун, ты хочешь заняться со мной сексом?» Почувствовав, как в его горле возник ком, Изуку стал тщательно обдумать свой ответ, прежде чем признаться: «Я бы солгал, если бы сказал, что нет». Слабо улыбнувшись, Ачика еще больше лишила Изуку дара речи, когда она крепко сжала его руку и спросила: «А как насчет Сую, Мины и остальных? Ты хочешь заняться сексом и с ними?» Если бы это был его прежний мир, Изуку был бы уверен, что это ловушка. Вместо этого, его разум метался в поисках ответа, который не выставил бы его полным подонком. Не дожидаясь ответа Изуку, Ачика смягчила улыбку и сказала: «Все в порядке, тебе не нужно лгать или заставлять себя придумывать оправдания. Я думаю, большинство девушек понимают, что ты не ищешь обычного подросткового романа. Как бы странно это ни звучало, возможно, именно поэтому ты нас так привлекаешь, ты такой зрелый и почти всегда говоришь нам о своих чувствах. Это успокаивает. Мне кажется, что если я доверю тебе все свои дела, ты до конца жизни будешь заботиться обо мне». Вернув себе серьезное выражение лица, Ачика почти крикнула: «Вот почему все в порядке, Изуку-кун. Если ты действительно хочешь заняться со мной сексом, я думаю, мы должны просто сделать это. Таким образом, у меня не будет никаких сожалений, даже когда я увижу тебя с другой девушкой». Хотя у него было искушение спросить, как именно секс лишит ее сожалений, Изуку был не в том состоянии, чтобы задавать вопросы или делать остроумные замечания. Все, о чем он мог думать, было: «Это действительно мир моей геройской академии, или я переродился в Ираге?» Прим автора: Ачика, хитрый кролик, Ава. Так много факторов сопутствовало, чтобы Изуку потерял девственность с другими девушками, а потом, бам, в игру, подобно метеору вклинивается Ачика. Кроме того, это не гаремный роман. Здесь вы читаете лишь о силе дружбы. Глава 44.1. В тот момент, когда Ачика, казалось, уже собиралась наброситься на парня, Изуку сквозь зубы процедил: «Я не взял с собой презервативы. Пусть вероятность того, что ты забеременеешь, невелика, но нам не следует заниматься незащищенным сексом. Достаточно одного недоразумения, чтобы резко изменить ход нашей жизни». Выслушав убедительные доводы Изуку, энтузиазм Ачика стал утихать. На ее лице появилась неловкая улыбка, и она призналась: «Возможно, я немного перегнула палку. В любом случае я не уверена, что уже готова стать мамой». Облегченно вздохнув, Изуку искренне улыбнулся и сказал: «Я хочу заняться с тобой любовью, только не прямо сейчас. Понимаешь, мы знакомы всего месяц. Не стоит торопить события, даже если это кажется правильным». Подняв брови, Ачика спросила: «Но разве ты не говорил, что во время стажировки ты готов заняться сексом с Мирко-сан? Даже если это произойдет в твой последний день, вы будете знакомы всего неделю». Тяжело выдохнув, выражение лица Изуку смягчилось, и он объяснил: «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но наша ситуация не такая, как с Мирко. Она зрелая женщина и уже почти 10 лет является профессиональной героиней. Даже если бы мы перешли черту, это, скорее всего, не оказало бы существенного влияния на ее жизнь или карьеру. Это не относится к нам. Мы все еще студенты академии, вероятно, до ее окончания будем учиться вместе. Наши решения и действия повлияют на то, как мы будем относиться и общаться друг с другом до конца нашего обучения, если не намного дольше». Ачика улыбнулась и заметила: «Вот видишь, это как раз то, о чем я говорила раньше. Ты гораздо более зрелый, чем другие парни, Изуку-кун. Даже когда тебя загоняют в угол, ты никогда не теряешь контроль над ситуацией и постоянно думаешь о благополучии других. Может, в душе ты и волк, но ты определенно командный игрок». Не в силах опровергнуть слова Ачика, Изуку продолжал молчать. В результате девушка почувствовала себя вдохновленной, чтобы предложить: «Тогда, не занимаясь сексом, мы можем испробовать то, что я предложила раньше. Я знаю, что ты сейчас не ищешь девушку, но ты мне очень нравишься, Изуку-кун. Возможно, это будет нечестно по отношению к другим, но я бы хотела опередить их, хоть немного. Кивнув, Изуку ответил: конечно, но нам все равно не стоит перегибать палку. Я уже говорил, что не смогу сдерживать себя, если буду слишком возбужден. Пока что мы должны сосредоточиться на таких вещах, как поцелуи и легкий телесный контакт. Если ты хочешь чего-то более интимного, мы можем обниматься и изучать тела друг друга. В конце концов, я не против снова полоскать твою грудь. Тогда давай начнем, с довольной улыбкой на лице ответил Ачика. Теперь, когда она знала, что у них с Изуку не будет секса, девушка смогла более-менее успокоиться. Было еще несколько чувств, которые она не могла полностью описать, но Ачика была довольна развивающимися событиями. Напротив, зная, что Изуку может сохранять способность здраво мыслить, даже в самых непредсказуемых ситуациях, девушка чувствовала, что может доверять ему еще больше. Поэтому, когда Изуку пригласил ее сесть к нему на колени, и что-то теплое и очень твердое прикоснулось к ее бедрам, Ачика не стала переживать. Напротив, она просто закрыла глаза и доверила свое расслабленное тело парню, позволив ему ласкать свою грудь столько, сколько ему заблагорассудится. Извинившись перед мамой за свое позднее возвращение, морально измотанный Изуку плюхнулся на кровать. Парень не мог поверить в то, что сам себе выстроил преграду, но, видя искренность во взгляде Ачика, он просто не мог поступить иначе. Такая девушка, как она, заслуживает мужчину, который будет баловать и удовлетворять все ее потребности, а не какого-то меркантильного ублюдка, который заботится только о том, чтобы его член был в тепле. Может, мне стоит отказаться от геройской программы и сосредоточиться исключительно на развитии один за всех. Уверен, я смогу убедить Тошинари и Низу, что так будет лучше, для раскрытия потенциала причуды. Изуку не жалел, что в начале учебного года закинул широкую сеть, но парень не ожидал, что в нее попадутся практически все его одноклассницы. С одной или двумя он мог справиться, но чтобы шесть разных девушек оказывали ему знаки внимания, такую возможность Изуку не рассматривал. Не помогал и тот факт, что они, как ни странно, были не против такого расклада. Черт возьми, даже Мина и Тору активно пытались помочь ему ухаживать за другими девушками, не говоря уже о Тошинари. Это действительно может быть мир, основанный на Ираге. Это объясняет, почему богиня реинкарнации позволила мне выбрать систему. Я имею в виду, не то чтобы у меня был какой-то особый интерес к этому жанру. К тому же в условиях такого мира я определенно выбрал бы что-то ор. Предположив, что его догадки верны, как ни странно это было довольно логично, Изуку начал размышлять на эту тему. Когда Мина спросила его, стремится ли он к гарему, парень честно ответил, что это ребячество. Он также не верил в отношения между двумя девушками, но если вдруг несколько из них обратятся к нему с предложением поделиться, он не будет против. По крайней мере, он не думал, что секс втроем – это что-то из ряда вон выходящее. О чем я вообще думаю? Внутренне простонал Изуку. Такими темпами я стану тем, кого ненавижу, куском дерьма, который рассматривает женщин только как сексуальный объект. Если это так, то прямо сейчас я должен пустить себе пулю в лоб. Проведя несколько минут серьезно обдумывая эту идею, Изуку в конце концов решил прогнать эту мысль. Может, он и не ценил свою собственную жизнь, но было много людей, которые верили и любили его. Помимо этого он взял на себя ответственность и бремя один за всех. Если бы он просто покончил с собой, миллионы, если не миллиарды, людей стали бы жертвами его эгоизма. Не говоря уже о том, что его мать, Инка, была бы полностью опустошена. Вспоминая тот случай, когда Изуку делал массаж своей матери, мысль о том, что он находится в Ираге, прочно закрепилась в сознании парня. Возможно, Инка была исключительно одинокой женщиной, но приставать к собственному сыну было ненормально. Если бы в тот момент он перешел черту, возможно, сейчас бы они занимались сексом. В худшем случае она могла забеременеть от него. Таким образом, Изуку мог превратить исключительно добрую и заботливую женщину в извращенку, чье тело и чрево были осквернены ее собственным сыном. Почувствовав недомогание, парень решил выйти на улицу подышать свежим воздухом или охладить голову в мастерской. Как только он вышел из своей комнаты, звук работающего душа защекотал его уши, привлекая его внимание к вырывающемуся из приоткрытой двери лучу света. кто-то определенно издевается надо мной», — подумал Изуку, переводя взгляд на потолок и представляя, что он смотрит прямиком на обитателя Небесного Царства. Чего он не знал, так это того, что в то же самое время на него уставились тысячи глаз. Одни наблюдали с интригой, другие — с недовольством. В частности, у одного созерцающего на лице была парадоксально добрая и одновременно садистская ухмылка. Глава 44.2. В рамках подготовки к стажировке студенты класса 1 навернулись к занятиям по основам подготовки героев. Это включало в себя спасательную практику в УСЙОТ, тренировки в городских условиях на поле бета, антитеррористические операции в промышленном комплексе «Гамма» и поисково-спасательные миссии в лесах «Омега». Хотя Изуку изо всех сил старался сосредоточиться на тренировках, придумывая разные предлоги, чтобы не проводить слишком много времени с девушками, он чувствовал, что невольно становится ближе с каждой из них. Во время занятий по основам подготовки героев они почти всегда были в одной команде, а если это было не так, ему часто приходилось помогать им в тяжелых ситуациях. К счастью, хотя Ачика и Тору, казалось, были полны решимости завладеть его В-картой, Изуку еще не стал жертвой их уловок. Ачика, даже будучи сексуально раскрепощенной, вела себя весьма пассивно. С другой стороны, Тору обладала всеми качествами не до конца раскрывшей себя нимфоманки. Всякий раз, когда они встречались, Изуку неизменно сексуально разряжался при помощи сочетания рук, рта и бедер девушки. Это было необходимо исключительно для снятия стресса, но чем больше он потакал желанием Тору, тем смелее она становилась. «Продолжай», — стонала раскрасневшаяся Тору, — «я так близко». Пока большинство учеников разошлись по домам, Изуку и Тору заняли кабинку в мужском туалете. Тору прижалась руками и грудью к двери, а Изуку, следя за тем, чтобы не произошло никаких несчастных случаев, стоял позади девушки и активно терся своим членом между ее бедер. Это был самый долгий путь для достижения оргазма, но Тору хотела большего и ждала, когда она дойдет до грани, прежде чем просунуть невидимую руку между своих бедер. Почувствовав, что его член изменил угол наклона, Изуку широко раскрыл глаза, когда внезапное и сильное тепло окутало кончик его члена, оказывая на него довольно сильное давление. Ему удалось остановиться на полпути, но у Тору был другой план. Она прижалась к парню и полным желания тоном произнесла, не вынимая его. Пресекая попытку Тору прорвать девственную плеву и сильнее прижаться к нему, Изуку удивил девушку. Он взял ее за плечи и твердым тоном заявил, «У меня нет презерватива». Не раздумывая, Тору ответила, «Я принимаю таблетки. Если ты мне не веришь, я выпью еще одну, когда мы закончим». Поставив Тору на ноги, выражение лица парня стало серьезным, и он непоколебимым тоном сказал, «Я верю тебе, но потерять девственность в туалетной кабинке – это немного чересчур, тебе так не кажется?»